Глава 8. 28 октября. Наконец я получила письмо от Жана. Как оно сухо написано. Читая его, можно было бы подумать, что между нами никогда ничего интимного не было. Ни одного дружеского слова, ни одной нежности, ни одного воспоминания. Он говорит только о самом себе. Если ему верить, он стал важной персоной. Это видно, это чувствуется по покровительственному, слегка презрительному тону. Все письмо как будто написано с целью поразить меня. Я всегда знала его хвостовство. Красивый парень был, но никогда я от него ничего подобного не слыхала. Мужчины теряют совсем голову от успеха, от славы. Жан по-прежнему старшим лакеем у графини Фарден. А графини Фарден теперь говорят во Франции больше, чем о ком-либо. Кроме службы в качестве лакея, на долю Жана выпала роль политического манифестанта и роялистского конспиратора. Он манифестирует с Копе, Леметром, Кене де Бурепером, он конспирирует с генералом Мерсье. Дело идет о низвержении республики. Он сопровождал Купе на собрании французского отечества. Он себя чувствовал героем на эстраде позади великого патриота и целый вечер держал в своих руках его пальто. Впрочем, можно сказать, что он держал в своих руках все пальто всех великих патриотов нашего времени. Это что-нибудь да значит. В другой раз по выходе из Дрейфусийского собрания, куда графиня его посылала посчитать ребра космополитам, он попал в участок за то, что ругал этих людей без отечества и во все горло кричал «Смерть жидам! Да здравствует король! Да здравствует армия!» Графиня пригрозила правительству интерпелляцией, и Жан был тотчас освобожден. За это геройство ему даже увеличили жалование на 20 франков. Артур Мейер поместил его имя в Галуиз. Его же имя фигурирует в либропароле среди подписавшихся в пользу полковника Анри. Подписка эта была предпринята Купе. Благодаря тому же Купе он состоит членом французского отечества. Это знаменитая лига. Вся прислуга всех знатных домов в ней участвует. Ее членами состоят также графы, маркизы, князья. Вчера генерал Мерсье, когда пришел к завтраку, сказал Жану: «Ну, мой храбрый Жан, Жюль Герен в «Антижуи» в статье под заглавием «Еще одна жертва предателей» написал «Наш доблестный товарищ антисемит господин Жан» и прочее». Наконец, Форен, который не выходит из дома, предложил Жану позировать для картины, которая должна воплощать душу Отечества. Форен находит, что Жан — гвоздь картины. Поразительно, какие у него знатные знакомства, какие почетные, в высшей степени лестные знаки отличия, какие солидные подарки он получает. И если ему верить до конца, то генерал Мерсье приглашает его в качестве лжесвидетеля в предстоящем процессе Золя. На что больше славы? Лжесвидетельство в этом году считается каким-то особенным шиком в высшем обществе. Быть выбранным в качестве лжесвидетеля — это все равно, что вытащить самый большой выигрыш в лотерее. Жан замечает, что он производит большую сенсацию в квартале Елисейских полей. Когда он вечером заходит в кафе на улице Франциска I или выводит собак к графине, то делается объектом всеобщего внимания. Собаки, впрочем, также. Ввиду такой славы, которая может распространиться из этого квартала на весь Париж, а из Парижа на всю Францию, он подписался на газету «Аргус де ля Пресс», как и графиня. Он мне будет присылать все, что о нем там напишут. Это все, что он для меня может сделать. Я должна понять, что ему некогда заниматься моими делами. Он после посмотрит, когда мы будем у власти, замечает он вскользь. Во всех моих неудачах я сама виновата. Я никогда не умела вести себя, никогда не было никакой последовательности в моих мыслях, я не умела пользоваться своими хорошими местами. Если бы у меня была голова на плечах, я, может быть, также была бы в хороших отношениях с генералом Мерсье, Копе, Деруледом, и, может быть, несмотря на то, что я женщина, я увидела бы свое имя на столбцах Гаулоз, которые так покровительствуют всякого рода прислуги. Я едва не расплакалась, читая это письмо. Я почувствовала, что Жан совсем отказался от меня, что мне нечего больше рассчитывать на него. Ни на него, ни на кого другого. Он ничего не упоминает о той, которая заменила ему меня. Но я ее вижу отсюда. Я вижу отсюда их обоих, в этой комнате, которая мне так знакома, в объятиях друг друга, в взаимных ласках, бегающим вместе по общественным балам, по театрам. Как мило мы с ним все это проделывали. Я вижу, как он, возвратившись с бегов и проиграв свои деньги, обращается к этой другой, как он много раз обращался ко мне и говорит: «Должи мне твои драгоценности, твои часы, мне нужно заложить их». Пусть его новое положение политического манифестанта и роялистского конспиратора не внушит ему, по крайней мере, новых честолюбивых замыслов, и пусть не меняет он любовь в Лакейской на любовь в Салоне. А он дойдет до этого.